Глава 29. Портсигар и сердце. Через полчаса мы уже насквозь промокли и замерзли. Моя нога пульсировала тупой болью, когда мы шли по вымытым дождем переулкам. Бушевавший ливень заглушал шум наших шагов. Разгул стихии загнал людей под крышу. Редкие прохожие, разбрызгивая грязь, спешили мимо, обмотав головы платками и шарфами. «Ну и погодка, черт побери!» — свирепо пробормотал Холмс, когда мы вновь вышли из паба после первой встречи с Лестрейдом и Данлеви. «Льет, как из ведра. Тут и в трех ярдах не узнаешь человека, да и одежда помогает прятаться. Кругом достаточно простолюдинов, чтобы держать все улицы под наблюдением. Убийца не сумеет ничего сделать незаметно, если вообще высунет нос на улицу в такую ночь. Он обязательно появится. Но учитывая этот ливень... «Я же сказал, он будет непременно», — повторил Холмс с жаром. «Хватит лишних слов. Все наши чувства должны быть обострены до предела». Вот уже и 4 часа минуло. Праздно шатающихся стало совсем мало. Последние усталые пешеходы шли домой, чтобы вздремнуть пару часов, до того, как шоу лорда-мэра вновь не выгонит их на улицу. Возвращались с ночной охоты проститутки, стали появляться рабочие. Все норовили побыстрее нырнуть в ближайший паб в ожидании рассвета. Мы с Холмсом встретились с Лестрейдом и Данлеви в последний раз около 6 часов утра. Зайдя в 10 колоколов, каждый из нас выпил по стакану виски. Пальцы рук настолько окоченели от холода, что с трудом гнулись. Какое-то время все молчали. Потом сыщик встал. «Необходимо осмотреть каждый двор и проулок». «Мы не могли его упустить, мистер Холмс», — простонал Лестрейд. «Во всяком случае, помешали ему». «Тем не менее, необходимо убедиться, что все спокойно. Патрули, указанные на листе бумаги, давно прошли, поэтому мы можем отправиться все вместе. Если что-то произошло, уже все равно ничего не изменишь». Мы вышли из паба на Черч-стрит и побрели вслед за Холмсом. Он с пылом ищейки осматривал каждый закуток, а мы с Лестрейдом и журналистом настолько приуныли, что даже не пытались повсюду следовать за ним. Холодный серый утренний свет едва тронул края кирпичных зданий, когда мы подошли к проходу, ведущему в очередной безликий двор. Холмс нырнул в его недра, а мы остались ждать на улице. «Боюсь, я не доживу до вечера, если сейчас не позавтракаю и не выпью чашку горячего чая», — вздохнул Лестрейд. «Вам, наверное, придется сопровождать лорда-мэра во время процессии», — посочувствовал я. «Служба! Ничего не поделаешь». «Мои соболезнования, инспектор». «Это не первая бессонная ночь, которую мне пришлось пережить по милости мистера Холмс». «Возможно, наш план оказался неудачным, но хочу напомнить вам, что Холмс не тот человек, который способен увлечься химерами». «Наверное, вы правы, доктор Уотсон», — недовольно пробормотал инспектор. «Но он вбил себе в голову некую теорию и теперь не знает, как из всего этого выпутаться». «Удивляюсь, как он еще на ногах держится», — сказал Стивен, зевая. «Холмс!» — позвал я. Ответа не последовало. Я вошел под облупившуюся арку. Узкий коридор вел во двор, по сторонам располагались двери комнат. Вторая дверь направо была распахнута, и, не видя детектива в конце прохода, я вошел внутрь. Ни разу за все последующие годы нашей дружбы с Холмсом мы не вспоминали то, что увидели в этой комнате. Она возникает в моей памяти в тех редких случаях, когда я рисую ад в своем воображении. Влажные стены покрыты трещинами, свечка воткнута в разбитый бокал, огонь догорает в камине, В углу грубая деревянная кровать без матраса. Воздух пропитан металлическим запахом крови и омерзительной вонью. На постели лежит тело, вернее, куски того, что от него осталось, но не только там, и на столе тоже. Сыщик прислонился спиной к стене, его лицо сделалось бледным, как у мертвеца. «Дверь была открыта», — зачем-то сказал он. «Я просто шел мимо». «Холмс!» — прошептал я, объятый ужасом. «Дверь была открыта», — повторил он и спрятал лицо в ладонях. Я услышал шаги за спиной. «Какого дьявола вы двое?» — начал было Лестрейд и издал сдавленный крик, увидев, что здесь творится. «Он не имел возможности сделать свою работу на улице», — констатировал я и привел женщину в ее комнату. Я заставил себя взглянуть на то, что когда-то было ее лицом, но кроме глаз от него мало что осталось. Инспектор схватился за дверной косяк, его шатало, кровь отхлынула от щек. Данлеви вошел медленно, словно лунатик. «Боже милостивый!» — прошептал он срывающимся голосом. «Он разорвал ее на части!» «Вам надо уходить», — сказал ему Холмс. Он стоял, не двигаясь, по-прежнему закрывая лицо руками. «Почему?» «Необходимо отправить телеграмму моему брату Майкрофту Холмсу на адрес Пэлмэл 187. Опишите то, что вы видели». «Мистер Холмс!» «Ради всего святого, быстрее! Ставки слишком высоки, чтобы медлить!» Стивен выскочил под дождь. Холмс с видимым усилием оторвался от стены и приступил к изучению этой кошмарной спальни. Я еще несколько мгновений бессмысленно простоял у двери, а потом приблизился к трупу, неотрывно глядя на несколько кучек плоти, вырезанной из тела убитой. Лестрейд тоже подошел к нам. «Что скажете, доктор Уотсон?» «Не знаю даже, с чего начать», — тупо ответил я. «Однажды я видел нечто подобное при взрыве газа». «Мистер Холмс, вы говорите, что дверь была открыта?» «Да, минут 20, наверное». «Как могло случиться?» «Дождевая вода пропитала половицы, и они разбухли». «Есть что-нибудь интересное в камине?» Холмс оторвался от своей работы с выражением едва сдерживаемой ярости на лице, но пронзительный крик Лестрейда остановил упрек, готовый сорваться с губ моего друга. Инспектор бездумно выдернул блестящий серебряный предмет из лежавшей на столе кучи плоти. Он смотрел на свою руку, с которой стекала кровь. «Что это, Лестрейд?» Тот лишь потряс головой, продолжая разглядывать вещь, которую держал в руке. «Полагаю, это ваш портсигар», — очень тихо сказал он. Холмс звучно выдохнул, словно его ударили в грудь. Инспектор принялся рассеянно вытирать кровь носовым платком. «Вы, кажется, потеряли его в ночь двойного убийства. Я вижу инициалы ШСХ. Без сомнения, эта вещь принадлежит вам». Он протянул портсигар Холмсу на раскрытой правой ладони. «Возьмите». Лестрейд задумался, нахмурив лоб. Детектив вертел портсигар в своих изящных руках, словно никогда его не видел прежде. Инспектор заговорил более решительно. «Вы здесь почти закончили осмотр, мистер Холмс?» Мой друг заставил себя выйти из оцепенения. «Мне потребуется еще несколько минут». Инспектор кивнул. «Очень хорошо. А потом, мистер Холмс, я думаю, вам лучше уйти. Да, я попрошу вас быстро покинуть место преступления, это очень важно. И вас, доктор, тоже. А потом я закрою входную дверь. Если сумею, во всяком случае, притворю ее и отправлюсь сопровождать процессию лорда-мэра. У меня там немало обязанностей. А об этом деле мы услышим достаточно скоро». «Вы, наверное, шутите?» — вскричал я, потрясенный до глубины души. «Неужели вы предлагаете оставить здесь эту несчастную в таком виде, чтобы ее обнаружил кто-нибудь еще?» «Да. Если ее не найдут сегодня до полудня, я что-нибудь устрою. Мистеру Холмсу необходимо дать время». Мой друг внимательно посмотрел на инспектора. «Кто знает, что еще скрыто в этой комнате? У нас не было возможности рассмотреть все внимательно, не уничтожая улик. Доктор Уотсон, понимаю, что на этот вопрос сложно ответить, но все-таки как вы думаете, когда произошло убийство?» «Рискну предположить, в 4 часа утра. Когда тело расчленено, трупное окоченение наступает не в обычные сроки. Если дверь была открыта только 20 минут, он пробыл у нее приблизительно 2 часа». Лестрейд кивнул, вертя в руках часы. «У вас все, мистер Холмс?» «Больше тут ничего не выяснишь», — ответил сыщик, вставая с четверенек. В этой позе он исследовал каждый сантиметр пола. «Вы закончили с камином?» «Да, полностью». «Доктор Уотсон, у вас есть что-нибудь новое?» «Нет, пожалуй. Пришлите полный отчет о повреждениях трупа на Бейкер-стрит». «Конечно. Разузнайте также, что слышали соседи и не видел ли кто-нибудь из наших волонтеров, как эта женщина заходила в комнату», — сказал Холмс. «Естественно, я это сделаю. Что-нибудь еще?» «Нет, я увидел достаточно, Лестрид», — ответил Шерлок очень тихим голосом. Он вытащил портсигар из кармана и еще раз взглянул на него. «Мы все видели много такого, чего лучше не видеть». «Тогда ради бога исчезните», — попросил Лестрид. «Пусть теперь этим займется Скотланд-Ярд. О портсигаре ни слова. Обо всем остальном я позабочусь». Когда мы двинулись назад в сторону Уэст-Энда, дождь по-прежнему бил нам в лицо, но, думаю, Холмс, как и я, перестал его ощущать. Рухнув, в конец обессиленный, на сиденье кэба, я, казалось, вообще утратил способность что-либо чувствовать. Уже в такую рань толпы людей собирались вдоль предполагаемого маршрута процессии. Рабочие, оскальзываясь на мокром булыжнике, вешали тяжелые от пропитавшей их воды флаги. «Холмс», — нарушил я молчание, — «есть ли хоть какая-то надежда добиться успеха?» «В чем, Уотсон?» «Ну, хоть в чем-нибудь». В этот момент детектив, наверное, показался бы совершенно спокойным любому стороннему наблюдателю. Человек уже знакомому, как я, с привычками Холмса, его вид внушал серьезные опасения. Глаза блестели, как ртуть, на высоких скулах выступил чахоточный румянец. Он стал с обманчивой невозмутимостью загибать пальцы. «Питаю ли я надежду, что удастся схватить Джека-потрошителя?» «Без всякого сомнения. Есть ли вероятность, что меня обвинят в его чудовищных преступлениях?» «Пожалуй, что нет, хотя я и заслужил это за проявленное мною слабоумие». «Заканчиваются ли наши поиски и скоро ли мы схватим этого дьявола?» «Уверен, что да. Но разве это поможет несчастной, чье тело, как грязь, разбросано по комнате? Принесет ли ей это хоть какую-то пользу, когда она не только убита, что само по себе чудовищно, но еще и ее тело изуродовано до неузнаваемости этим растленным безумцем?» «Мой дорогой друг...» «Нет!» — прервал меня он. «Если даже мы поймаем изверга, это ничего не даст погибшей, и вся вина лежит на мне». «Вы возмутительно несправедливы к себе, Холмс!» — воскликнул я. «Нельзя же всерьез взваливать всю вину на собственные плечи. Вы человек, который сделал так много. Я потерпел столь оглушительную неудачу, что будет справедливо, если завершение этого дела станет концом моей бессмысленной карьеры». «Холмс, но будьте же разумны, следуйте логике». «Я ею руководствовался во всех своих действиях», — яростно выкрикнул он. «И вот куда эта логика нас завела. Кучер, Он ударил тростью в крышу кэба и выпрыгнул наружу. «Оставайтесь на месте, Отсон, я скоро вернусь». Пребывая в полнейшем замешательстве, я выглянул в окно и обнаружил, что Холмс привез нас на Пэл-Мэл, где жил его брат. Шерлок пробыл около получаса внутри величественного здания кремового цвета, а когда открыл тяжелую дверь и вышел на улицу, угадать что-либо по его лицу было невозможно. Я без лишних слов протянул руку, чтобы помочь другу взобраться в кэб, и с любопытством посмотрел на него. Увы, оставшиеся до нашего дома несколько кварталов мы проехали в полном молчании. Едва экипаж остановился напротив дома 221 по Бейкер-стрит, как Холмс выпрыгнул наружу, однако остался стоять на тротуаре. «Вот это да!» — произнес он с выражением крайнего презрения на лице. «Как случилось, что воплощение всего отвратительного и порочного стоит у двери нашего дома?» Я уже поставил ногу на ступеньку кэба, но, подняв глаза, чуть не потерял равновесие. У входа в дом, подняв руку, словно собираясь позвонить, стоял никто иной, как Лесли Тависток. Мой друг быстро пересек улицу и остановился на краю тротуара в нескольких футах от газетчика. «Какого черта вы тут забыли, Тависток?» — поинтересовался Холмс. Журналист ошеломленно оглянулся и бросился навстречу, протянув к нам руки. Его карие глаза были полны ужаса. «Мистер Холмс, это вы? Доктор Уотсон, джентльмены, я молю вас о помощи, вы даже не представляете, насколько это срочно!» Детектив с ключом в руке проскользнул мимо него к двери. «Боюсь, как раз сейчас у меня масса работы, вы просто не вписываетесь в мой график». «Но вы должны меня выслушать, мистер Холмс, моя жизнь в опасности, это ужасно важно!» «В самом деле, знаете, я полагаю, что вашей жизни ничто не угрожает, даже в самой малой степени. Впрочем, как говорится, о вкусах не спорят». Холмс распахнул дверь. «Вы, наверное, затаили на меня обиду?» — спросил Тависток, умоляюще сложив руки. «Это не имеет сейчас никакого значения. Готов заплатить любую цену, если вы согласитесь мне помочь». «Еще раз повторяю, вы просите о невозможном». «Я откажусь от своих предыдущих статей о вас, напишу опровержение. Вас будут восхвалять на каждом углу». «Убирайтесь прочь, или вы сильно пожалеете». Мой друг был непреклонен и повернулся к двери, собираясь войти. «Мистер Холмс!» — вскричал Тависток и схватил его за левое плечо, пытаясь задержать. В следующее мгновение Шерлок перенес вес на другую ногу, развернулся и нанес журналисту мощный удар в скулу. Тависток упал на спину и остался лежать распростертый на тротуаре, хватая ртом в воздух. Холмс немедленно вошел в дом и стал подниматься вверх по лестнице. Мне очень хотелось последовать за ним, хлопнув дверью, которую он оставил для меня открытой. Но врачебный инстинкт взял верх, и я подошел к жалкому человечку, лежащему под нашими окнами. «Похоже, у вас сломан нос. Вы способны встать?» Я протянул ему руку. Журналист сел, прислонившись к ступенькам. «Я погиб!» — выдохнул он, ища носовой платок в кармане. «Возьмите!» — я предложил свой. «Откровенно говоря, вы едва ли заслужили лучшего отношения после того зла, что нанесли Шерлоку Холмсу». «Заслужил? Я действовал в интересах своей профессии, не более того!» — проскулил Тависток, пытаясь остановить кровь, струящуюся из носа. «А теперь оказалось, что источник моей информации — порочный безумец, и мистер Холмс не согласится...» «Подождите минутку», — прервал я журналиста. «Вы ничего не говорили раньше о своем источнике. Более того, чуть ли не присягнули ему на верность, а теперь называете безумцем?» «Я никогда не сталкивался прежде с таким отклонением от нормы. Понимаете, я следил за ним, шел до его дома». «И что вы обнаружили?» — осторожно спросил я. «Там у него кругом склянки. О нет, об этом слишком противно говорить. Меня выставят к позорному столбу. Я уничтожен. Моя карьера закончена». «Какая жалость», — сказал я, собираясь уйти. «Кстати, что заставило вас следить за своим поставщиком информации?» «Моя подозрительность. Боже милосердный, я бы дорого заплатил, чтобы безумная мысль гоняться за этим психом никогда не приходила мне в голову. Увы, мне вдруг так захотелось выяснить, откуда он добывает эти уникальные сведения». Тайсак стал всхлипывать, пачкая кровью рука в пальто. «Если злодей меня разыщет, то обязательно убьет, я знаю это». «Когда вы встретились с ним?» «Прошлой ночью он зашел в редакцию, чтобы взять свои письма. Сказал, что полиция будет его преследовать, если обнаружат, что он общался с газетчиками». «Полиция?» — повторил я, стараясь не выдать голосом своей заинтересованности. «А она-то здесь при чем?» «Он констебль по имени Эдвард Беннет. Вы не представляете, как это было ужасно, доктор Уотсон. Сохрани меня, Боже, я погиб». Его голова безвольно упала на руки. «Пойдемте». «О, да благословит вас Всевышний, доктор Уотсон. Прекратите истерику и следуйте за мной». Я поднялся по лестнице в нашу гостиную, ощущая вновь загоревшуюся в сердце искру надежды. «Уотсон!» — позвал меня Холмс, услышав, что я вошел. Он сбросил забрызганную грязью одежду и выглядел, как всегда, безупречно, лишь изредка потирая плечо. «Куда вы положили?» «Разрази меня гром!» — прорычал он, увидев, кто стоит рядом со мной. Тависток назвал свой источник информации. Он знает, где живет Беннет. «Этот изверг сменил адрес, покинув свое жилище в Сити», — парировал Холмс, все еще что-то высматривая. «Если бы Беннет этого не сделал, мне бы сейчас не пришлось выяснять, в каком банке он хранил деньги и где предпочитал покупать табак, обыскивать бывший кабинет мистера Беннета и интересоваться его генеалогическим древом. На каминной решетке был окурок». «Мистер Тависток знает, где Беннет провел прошлую ночь. До того, как это случилось», — добавил я, запнувшись. «Да вот же они!» — схватив коробок спичек, детектив зажег сигарету и взглянул на газетчика с холодным презрением. «Какой интересный поворот событий! Видимо, вас одолело любопытство. Решили выяснить, какими исследованиями занимался Беннет. Вы неотступно следовали за ним до самого дома, видели, как он вновь вышел из него, что, очевидно, восприняли как повод забраться внутрь. У вас ссадина ниже правого запястья, как раз там, где она и должна остаться у взломщика-любителя, проникающего в дом через окно, вместо того, чтобы прибегнуть к отмычке. Воск дважды капнул вам на рукав. Значит, в доме вы зажгли огарок свечи и осмотрелись. Как я полагаю, ваш взгляд упал на один из трофеев Беннета, и тогда его необыкновенная прозорливость стала вам более понятна. Красный рубец от горячего воска на тыльной стороне вашей ладони красноречиво свидетельствует, что ваша находка была весьма необычной. И вы в панике покинули жилище Беннета. Я достаточно близок к истине». Наш гость, широко раскрыв глаза, с благоговением уставился на сыщика. «Все было, как вы сказали. Бога ради, мистер Холмс, помогите мне. Пережить это выше человеческих сил». Никогда я не видел раньше такого отвращения во взгляде Холмса и надеюсь, что больше не увижу. Однако это выражение быстро исчезло с его лица, и он медленно приблизился к нашему визитеру. «Итак, мистер Тависток, я действительно собираюсь вам помочь. Вот мое предложение. Если вы скажете, где скрывается эта крыса, я не стану оповещать весь Лондон о том, что вы сообщник Джека-потрошителя. Не буду добиваться вашего ареста за незаконное вторжение в чужое жилище и не выброшу вас из окна». Лесли Тависток уставился на Холмса, разинув рот, и прошептал: «Я не знаю, где он живет». «Не понял вас, сэр». очень тихо сказал Холмс. «Я шел за ним, но не имел никакого понятия, где нахожусь. Все эти извилистые улочки и повороты...» «Мистер Тависток», — прервал его детектив, — «сейчас вы расскажете обо всем, что запомнили, когда проследовали за Беннетом до его жилища. И не забывайте, что перед вами человек, терпение которого на исходе». Презренный трус повернулся к окну, спрятав в тень свое все еще кровоточащее лицо, и закрыл глаза в отчаянной попытке сосредоточиться. Это было темное, грязное место. Дома низкие и очень старые. Кирпичные или деревянные? Деревянные. Отдельно стоящие дома или коридоры, ведущие к многочисленным входам, как в трущобах на Flower and Dean Street? Там было много дверей и проходов, только дом Беннета располагался отдельно. Какие-нибудь склады? Нет, только эти жуткие жилища. Торговцы, рынки там были? Ничего такого. Какой-нибудь транспорт? Простите? Кэбы, кареты скорой помощи, возы с сеном, высокие двухколесные экипажи с местами для собак под сиденьями, рявкнул Холмс. Никаких санитарных карет. Тележки были. Значит, это не рядом с больницей. Поездов не было слышно? Не припомню. Колокола не звенели? Да, мистер Холмс, вскричал Тависток. Я слышал звон колоколов очень близко над самой головой. «Тогда вы находились рядом с церковью Christ Church, недалеко от железной дороги. Проходили мимо каких-то заметных объектов. Там был паб на углу с облупившимися позолоченными буквами над дверью и изображением девушки. Это принцесса Алиса на пересечении Commercial Street и Wentworth Street. В какую сторону вы шли?» «Не помню». «Паб остался справа или слева?» — настаивал Холмс, сжав зубы. «Справа. Вы сначала пересекли более узкую улицу на углу, где расположено это здание, или более широкую, несколько дальше?» «Узкую, да, точно». «Тогда вы шли на север. Вы и дальше направились этим путем?» «Насколько я помню, повернул направо». «Проходили до этого мимо еще одного паба?» «Кажется, нет». «Значит, вы не шли мимо Queen's Head, а были или на Тролл-стрит, или на Flower and Dean Street. Аптека на углу была?» «Нет, сэр, кажется, конюшня». «Лошадей видели?» «Да, дом, в который он вошел, был один такой, с отдельным входом и пространством перед ним. Он стоял слева по ходу». «Тогда получается, что он живет или в доме 26, или 28 по Тролл-стрит». Сыщик сделал пометку в блокноте. «Итак, мистер Тависток». «Что, мистер Холмс?» «Я предлагаю вам все это забыть. Я тоже постараюсь не вспоминать о вас». «Ясно я выразился?» «Абсолютно понятно, мистер Холмс». «А теперь, — сказал мой друг очень тихо, — но я почувствовал, что его терпению приходит конец. Вон из моего дома». Тависток выдохнул что-то невнятное и исчез. «Холмс», — сказал я, — «это было удивительно». «Чепуха», — ответил он, глубоко вдохнув табачный дым. «Элементарная цепочка умозаключений». «Да нет, даже не ваши выводы. Тот хук справа, что вы нанесли». «А это, — сказал он, глядя на костяшки пальцев, на которых появились синяки, — и впрямь удивительно». Через некоторое время, когда мы зарылись в утренние газеты, устало потягивая горячий кофе, сильно приправленный спиртным, Холмсу пришла телеграмма. На тонкой желтой полоске бумаги было написано: «Новое убийство обнаружено на Миллерс-Корт в Спитфилде. Никаких улик, позволяющих установить личность преступника. Завершено первичное медицинское обследование. Причина смерти — перерезанное горло. Повреждения трупа слишком многочисленны, чтобы их перечислять. Орудие убийства, по всей вероятности, тот же 6-дюймовый обоюдоострый нож. Сердце вырезано. Помоги нам всем, Господи. Лестрейд». Моя рука непроизвольно сжалась в кулак, скомкав телеграмму. Я уронил бумагу в огонь. Когда я отвернулся от очага, в моих глазах стояла влага, и мне показалось, что выражение на лице моего друга, как в зеркале, отразило мое собственное.